Катарина. Это было небольшое помещение, ничуть не похожее на смотровую, где мне довелось побывать на пару с Кларой, и на палату, в которой я провела ночи за проклятие вредной ведьмы. Жаль все-таки, что она так на меня взъелась. Ведь поначалу эта черноволосая девушка мне даже понравилась. Уверенная в себе, способная, бойкая, не то что я. А в результате... Эх! Но вернемся к комнате. Отделанная под дерево, в ней стоял удобный диван, массивный письменный стол и внушительных размеров шкаф с кучей книжных полок, видневшихся сквозь тонированные стекла. Тут же находилось и кресло, в котором, скрестив на груди руки, сидел Сигурд Сальдазар. А в дверном проеме, ведущем непонятно куда, стояла знакомая мне женщина-ящерица в длинной мантии лекаря. Целый целительский корпус при Арис. Это как же часто здесь народ калечится. «Нет на ней больше щекотунчика», — сообщила их Тиндра, еще раз осмотрев меня. «Развеялся, так что создателя не отследить». «Уверена?» — уточнил блондин, не меняя позы. «Да чтобы меня чешуя облезла!» — заявила повелительница морга и коллекционер проклятий в одном лице. «Хотя...» — протянула она и задумчиво поскребла острый подбородок когтем. А я напряглась. «Что, говоришь, активировала заклинание?» По предположениям некоторых очевидцев, поцелуй. На этот раз ящерица почесала свою длинную шею всей пятерней. Такими темпами у нее и правда чешуя отвалится. «А давай проверим!» Вдохновившись идеей, она добавила. «Целую пациентку!» Этого я не выдержала. «Не надо меня целовать! Вы же сами сказали, что проклятий больше нет!» Сказала, обняв себя за плечи, словно пыталась защититься от скрестившихся на мне взглядов. Было зябко, неловко и страшно. Я только-только начала нормально соображать, избавившись от приворотных чар Василиска. Но то, что они, чары эти, развеялись, вовсе не гарантировало потерю памяти. Я прекрасно помнила свои недавние ощущения. И от мысли, что блондин сейчас подойдет, склонится надо мной и... Да к чертям рогатым такие испытания! Одно дело убеждать себя в том, что моя симпатия к проклятому лекарю вызвана исключительно его странным даром. Другое – почувствовать что-то, когда этого самого действия нет и в помине. «Ты вообще молчи, 33 несчастья!» – отмахнулась от меня их Тиндра. «Зар!» Она назвала его так же, как и наш куратор, сократив от чего-то не имя, а фамилию. «Ты сделаешь это или мне самой ее поцеловать?» Целительница хищно облизнулась раздвоенным языком, а я сжалась еще сильнее. «Нет уж! При такой альтернативе лучше пусть Сигурд проверяет щекоту на прочность. Во имя безопасности окружающих. А еще лучше позвать кого-то третьего. Должны же в корпусе быть и другие лекари. Или, на крайний случай, пациенты». «Госпожа Ирмин?» Голос блондина вызвал странную дрожь. «Или это от холода?» Я подняла на него глаза, но так и не смогла ничего ответить. Сказать, что согласна, не хватило смелости, а заявить о несогласии – желание. Сердце словно замерло, ладони вспотели. И я никак не могла понять, от чего это – от страха или от предвкушения. «Что ж ты творишь, маленькая глупая ведьмочка?» Мысленно обругала себя. «Может, и правда лучше пусть их Тиндра в щечку чмокнет?» «У меня, между прочим, есть еще дела», — напомнила о себе чешуйчатая целительница. «И у тебя тоже, Зар. Студентов, допустим, сплавил в загребущие ручки Сверра, но на втором этаже каменный оборотень лежит, ждет, когда ты, наконец, им займешься». «Подождет», — без тени сочувствия Каину ответил блондин. Нечего было к девушке приставать. И тихо добавил «повторно». Я вздрогнула, сообразив, что лекарь в курсе нашей печально известной встречи с княжичем. Вернее, того, что произошло перед полетом туманного котика из окна. Но откуда он узнал? Неужто оборотень сам проболтался? Или Сальдазар все понял по моему потрепанному виду? «А может, кого-нибудь позвать?» Робко предложила я, покосившись на дверь, которая вела в коридор. «Ага. И конкурс еще объявить с призом в виде твоих поцелуев», — съязвила ящерица. «Хватит уже строить из себя робкую парочку. Ладно, она девчонка-ромашка, но ты-то что, Сигурд?» Чешуйчатая целительница одарила его укоризненным взглядом, а потом неожиданно гаркнула. «Целуйтесь! Да я пойду!» Я аж подпрыгнула от неожиданности, после чего подумала, кивнула собственным мыслям и, глубоко вздохнув, решительно проговорила. «Господин лекарь, поцелуйте меня, пожалуйста, и мы обе пойдем. У меня еще занятие сегодня и уборка аудитории, в которой осталась моя метла. А у вас пациент, пострадавший при попытке мне помочь. А у их тендры...» Я покосилась на довольно улыбающуюся женщину, сглотнула и неуверенно произнесла. «У нее тоже дела. Давайте скорее совсем закончим». Я встала с дивана и сама подошла к Сигурду. Остановилась напротив сидящего в кресле мужчины и, чуть наклонившись, зажмурилась. «Только быстро, пожалуйста», — попросила, чувствуя, что краснею. Секунду-две ничего не происходило. Ощущая себя полной дурой, я медленно открыла глаза, чтобы тут же снова их закрыть. Лицо мужчины было так близко, что я почувствовала его дыхание на своей коже. А следом за этим и нежное касание прохладных пальцев, подушечки которых заскользили по моему виску, щеке, подбородку. И в этот момент вдруг вспомнилось, как я, словно душевно больная, извивалась и корчилась на полу из-за воздействия щекотуна. Если сейчас маг меня поцелует, а меня снова скрючит – кошмар. Испугавшись такого расклада, я шарахнулась назад, но не тут-то было. Схватив за запястье, Сигурд дернул меня обратно, и я, вместо того, чтобы сбежать, оказалась сидящей у него на коленях. Проведя пальцами вдоль моего позвоночника, блондин положил руку мне на поясницу. Другой же убрал с лица выбившуюся прядь и... поцеловал. В висок. «И это все?» «Проклятие не работает», — сообщил он до обидного ровным голосом «ехидне», то есть «ехтиндре». А та, разочарованно хмыкнув, развела руками, пожала плечами, вильнула гибким хвостом и, сообщив, что тогда и тут больше делать нечего, вышла из кабинета. Я же, спохватившись, вскочила на ноги, наскоро попрощалась и собралась тоже последовать за ней, но тут меня остановили, причем не только словами, но и рукой, которая легла на мое плечо. «А тебе, Кати, придется задержаться», — проговорил мужчина, после чего я услышала щелчок дверного замка и тихий шелест опускающихся на окно штор. «Бытовая магия, чтоб ее!» «Вы заперли дверь?» — запаниковала я, озираясь по сторонам. «Успокойтесь, госпожа Ирмин», — убрав ладонь, вежливо сказал блондин. «Ничего плохого я вам не сделаю». «А хорошего что?» — спросила я, настороженно наблюдая за обходящим меня мужчиной. «Это все для твоей безопасности, Кати». Он снова перешел с официального тона на дружеский. Сигурд не делал больше никаких попыток ко мне прикоснуться. Действительно, зачем? Когда я и так здесь заперта, словно птичка в его змеином логове. Небось, и звукоизоляционное заклинание вслед за магическим закрыванием замков активировалось. А может, и еще какая-нибудь защита? Что для моей безопасности? Я нервничала все сильнее. «Абсолютный щит», — сказал он то, о чем я и сама уже догадалась. «Ну что ж за упрямый бар... то есть Василиск?» «Мне бы сказать ему все, что о нем думаю. Объяснить свое упорное нежелание обзаводиться кровопийцей и просто поговорить по душам. А я...» Посмотрела на него волком и выпалила. «Раздеваться не буду!» «Кати!» «Не буду!» Прозвучало почти истерически. «Водички!» Понимающе улыбнулся блондин и принялся наполнять бокал из высокого графина. Вода была холодной и вкусной, и я выпила почти все, что мне дали. А потом села обратно на диван, сцепила в замок пальцы и, не глядя на мужчину, начала говорить. «Я вам очень благодарна за помощь и за заботу, господин Сальдазар. Но прошу вас, не перегибайте палку, не навязывайте мне то, чего я не хочу. Именно так делали мои родители, вынуждая меня выйти замуж в 16 лет за нелюбимого человека и запрещая учиться в ведической школе». Я сосредоточенно разглядывала ненавязчивый узор бело-коричневого ковра и остроносые ботинки стоящего на нем мужчины, но посмотреть ему в лицо не решалась. «И больше не используйте, пожалуйста, на мне свой дар инкуба», попросила по-прежнему, любуясь ботинками, в смысле ковром. «Я по жизни не очень-то везучая. Вдруг эффект от вашего взгляда закрепится, и что тогда? Стану осаждать приемную целительского корпуса вместе с вашими поклонницами?» «Не закрепится, Кати. Эффект кратковременный. Потом воздействие полностью проходит без каких-либо последствий для девушки». «Правда?» Я все же отважилась на него взглянуть, но тут же снова уставилась в пол. «Почему же тогда они за вами бегают?» «Они не только за мной бегают, Катрина. В Арис, как и в любом учебном заведении, студентки влюбляются в преподавателей и прочий персонал. Или даже не влюбляются, а охотятся за состоятельными холостяками, занимающими неплохое положение в обществе. Постоянно. И поверь, за некоторыми охота идет куда масштабней, нежели за мной. Хотя в моем случае девчонки, ко всему прочему, жаждут испытать на себе особенности близости с демоном страсти, потому что в какой-то лживой книжке вычитали, что мужчины с даром инкуба – лучшие любовники». Тон его стал неприязненным, и я снова посмотрела в лицо полукровки, которому посчастливилось унаследовать от предков такие сомнительные таланты. Отметила, как скривились его губы, да так и засмотрелась на них. «Интересно, книжка действительно врет или Сальдазар просто скромничает?» «А на самом деле нет?» – решила прояснить этот вопрос, потому что тоже ее читала. «Что именно?» – уточнил он. «Вы плохой любовник?» – спросила я, и только потом поняла, что говорю. «Кофейный орнамент по белому ворсу, начищенные до блеска ботинки, здравствуйте!» Я вновь уставилась в пол, пробормотав виноватая. «Простите, я не имела в виду». «Кати!» Диван рядом со мной прогнулся под весом мужчины. «Успокойся, я тебя понял». И голос такой мягкий, обволакивающий. А вдруг этот полувасилиск-полуинкуб не только взглядом околдовывать умеет? «Не зачаровывайте меня, пожалуйста», едва не всклипнув, пробормотала я. «Мне хочется настоящих чувств, понимаете? Чтобы не думать, истинная это любовь или меня бесчестно приворожили. А как потом распознать настоящие, когда так часто привораживают?» Я замолчала. И он молчал. Мы оба так сидели до тех пор, пока я не прокрутила в голове только что сказанное и не ужаснулась двусмысленности. «Я не про вас, в смысле влюбиться вообще, а не в вас. Из-за чар можно ведь потом и ошибиться». «Я понял, понял». Снова повторил он, оборвав мою путанную речь. «Но и ты меня пойми, ведьмочка. Ты просто не оставляешь мне порой выбора своим глупым упрямством. Я чувствую за тебя ответственность». «А вы прекратите ее чувствовать», – посоветовала я, по-прежнему любуясь ковром, к сожалению, без ботинок. «Вы и так для меня уже много сделали, за что вам огромное спасибо», – поблагодарила еще раз. «Так, для пущего эффекта». «А вот идея с кровопийцей уже лишняя». «Если бы я не видел сегодня аудиторию с тех бед и твоего озабоченного приятеля со сломанными ребрами». «Это просто совпадение», – жаром заверила я. «Вы же не ставите абсолютный щит всем новичкам, над которыми подшучивают бывалые студенты. Так зачем выделять из общей массы одну невезучую ведьму? Как же вы не понимаете, что своей заботой только больше настраиваете этих охотниц за холостяками против меня?» Я даже руками всплеснула от досады, потому что, судя по каменной физиономии блондина, он не понимал. Или не хотел понимать. «А какие еще варианты-то?» «Отпустите меня!» — воскликнула, глядя на него, и чуть снова не ляпнула дяденька, но вовремя прикусила язык. Мужчина выглядел молодо, однако все равно чувствовал, что он старше, умнее, мудрее и опытнее меня. «Но зачем вам все это, господин Сальдазар?» «Надо», — коротко ответил лекарь. «Из-за ответственности?» Я обреченно вздохнула. «И из-за нее тоже», — сказал он, поднимаясь. Затем снял мантию и с невозмутимым видом принялся закатывать рукава белой рубашки. «Сама разденешься или мне помочь?» буднично спросил, лениво, разве что не зевнув, для лучшей демонстрации безразличия. «И не надо делать такие круглые глаза, Катарина. Ничего особенного в моей просьбе нет. Не стоит стесняться, я целитель, маг, который обнаженные тела пациентов регулярно обследует и латает». «Ну, для вас, может, это и нормально, а для меня нет», пробормотала я, вжавшись в самый угол дивана. Как-то не получалось проникнуться его точкой зрения. Окажись на месте Сигурда, их Тиндра было бы проще. Именно эту мысль я и озвучила, на что получила исчерпывающий ответ. «Кормильцем для щита буду я, а не Тиндра. Да и ни к чему посвящать в наш секрет посторонних. Ты ведь сама только что говорила, что не хочешь афишировать наши отношения». «А у нас уже отношения?» «Донора и носителя», – спокойно пояснил он, обнажив руки до локтей. «И да, приходить ко мне через парадные двери, чтобы зарядить щит, тебе тоже не придется. А я буду открывать для тебя портал. Ну же, Кати, хватит упрямиться». Мужчина вздохнул. «Я прекрасно понимаю, что ты маленькая напуганная девочка, которая не очень удачно начала учебный год на новом месте, куда угодила не от хорошей жизни. Я все понимаю. Но если не прицеплю к тебе кровопийцу, буду как маньяк следить за тобой, пытаясь подстраховать». Я хотела возразить, но он жестом остановил меня. «Не спрашивай, почему. Я сам не знаю. Просто такая вот навязчивая идея». Усмехнулся криво, коротко и, тряхнув волосами, продолжил. «Ты упомянула, что благодарна мне за помощь, помнишь? Ну так будь добра, отблагодари своим согласием. Я не хочу снова применять дар Кати. Не хочу, но использую его, если понадобится. И ты сделаешь тогда все, что я потребую. И разденешься, и станцуешь, если будет на то мое желание. Но нам ведь этого не надо, верно?» И вроде не было явной угрозы в его словах, но стало как-то не по себе. «Без абсолютного щита ты из моего кабинета не выйдешь». Эту фразу он произнес таким тоном, что я отчетливо поняла: точно не выйду. На цепь посадят, зачаруют до розовых сердечек в глазах, к дивану привяжут или еще что похуже, но задуманное все равно осуществит. «У-у-у, чертов Василиск!» «Я против», – предупредил на всякий случай. «Раздевайся». Дернув уголком рта, в неком подобии понимающей улыбки, сказал он. «Отворачиваться не буду. Кто вас, ведьм, знает, еще огреешь чем-нибудь тяжелым по голове». И как только догадался. Неужели мои косые взгляды на лежащий на столике талмуд были столь красноречивы? Магия, которая обычно бунтовала в подобные моменты, сейчас затаилась, будто мышь под веником. Двери были закрыты, метла отсутствовала. Окно, в которое я подумывала сигануть, искрилось от магической завесы, видимой даже сквозь плотные шторы. В таких условиях можно было спорить с Сигурдом сколько угодно, но в конце концов он меня все равно переспорит. Поразмыслив в таком ключе, я принялась расшнуровывать черный корсет на форменном костюме с аббревиатурой «Арис» на груди. «Я ведь отказывалась?» «Да». «А он настоял?» «Именно». «Ну так ему же хуже». Первая петля, вторая, третья. Пальцы начали подрагивать, сбиваться, а в голове крутилась одна единственная мысль. «Что же я делаю, дурочка?» Лицо горело, шея и кончики прикрытых волосами ушей тоже. Закушенная от волнения губа начала ныть, а былая решительность таяла на глазах. «Нет, не могу я. Ну, этого лекаря к демонам с его ответственностью и благими намерениями». Я резко вскинула голову, желая сообщить эту новость Василиску, и потерялась в серебристо-серых омутах его невероятных глаз. «Я же просила!» – простонала обреченно. Вот только покорной куклой, готовой выполнить любой приказ мужчины, я себя вовсе не ощутила, как было при первой встрече. А влюбленной девушкой – да. Или я просто не до конца понимала, чем отличается одна от другой. «Так лучше, Кати», — сказал чертов полукровка. «Для тебя же лучше», — добавил он, расшнуровывая мой корсет. «Почему это?» — завороженно следя за его пальцами, спросила я, в очередной раз поражаясь трезвости ума. «Прикажи он мне раздеваться и танцевать, как говорил ранее, не стало бы. но и возражать против его действий не спешила. «Все равно ведь разденет, только опять по-варварски. А мне форма нравится, и терять ее, как платье, не хочется. Да и любопытно, что дальше будет. Вот». «Потому что сможешь потом меня во всем обвинить». Чуть улыбнулся он. Корсет полетел на диван. Настала очередь блузки. А когда мужская рука задела шею, развязывая шнуровку, я вздрогнула и покраснела пуще прежнего. Казалось, что лицо пылает, и к нему жизненно необходимо приложить что-нибудь холодное. «Давай-ка так», – пробормотал лекарь, разворачивая меня к себе спиной. Я не сопротивлялась. Так и правда было лучше. А еще в этом положении я не видела его глаз. Вот только вместе с радостью пришло разочарование. Глаза у Василиска красивые, и дар опасный. Но глядя в них, я могла читать эмоции, которые обычно скрывали темные стекла очков. Сейчас же узнать, что чувствует блондин, хотелось особенно сильно. «Вы взрослый, опытный мужчина. Вы ведь понимаете, да?» Чувство неловкости отлично подавлялось болтливостью, и меня так и подмывало поговорить. «Что?» – спросил он, стягивая с меня блузку. «Что я не воспринимаю вас как целителя?» Сказала и задумалась, с чего это меня на откровенность вдруг пробило. «Или все девчонки под воздействием дара инкуба говорят правду и только правду?» «Кати!» Мужчина сжал мои обнаженные плечи, когда я решила повернуться и посмотреть ему в лицо. Пришлось остаться стоять на месте, ожидая ответа. Но вскоре последовал только не тот, на который я рассчитывала. «Мне тоже сложно воспринимать тебя как пациентку, так что стой спокойно и не мешай готовиться к ритуалу». «Хм, а вдруг этот его дар на обоих влияет? И теперь мы оба под заклинанием честности находимся?» Я задумалась. «Если у нас общие проблемы, может, стоит сменить обстановку?» «Это все из-за интерьера», – заявила уверенно. «Помещение, где вы больных осматриваете, наверное, воспринимали бы правильно». «Отнести тебя на стол?» Почему-то прошипел он, расправляясь с застежкой на моей юбке, заметно резче, чем с корсетом и блузкой. «На какой стол? А там удобно?» Прерывисто вздохнув, спросила я и закусила губу, разволновавшись. «Вообще-то я девочка приличная. Да, в отличие от моей фантазии». «Кати!» Снова простонал лекарь, повторно схватив за плечи. «Катенька, Катюша!» Прошептал, склонившись к шее. «А давай ты постоишь молча?» «Давайте», – охотно согласилась я, но тут же добавила. «Только у меня ноги от вашего дыхания подгибаются. Как же я постою?» «Хорошо, садись», – как-то чересчур поспешно согласился Сигурд. «Только больше ни слова». «Да пожалуйста», – обиделась я, позволяя ему усадить себя на диван. Юбка присоединилась к остальной одежде, и подозрительно серьезный господин Сальдазар, сняв с меня туфельки, принялся за полосатые чулки. «А знаете, — опять не выдержала я, — у меня, кажется, иммунитет к вашему дару выработался». Он не ответил, только взглянул на меня, прищурившись, и опять занялся чулками. Я же продолжала болтать, потому что это придавало смелости, не позволяя сгореть от смущения. «И раздевать себя вам позволяю вовсе не из-за чар, а потому что вы ведь все равно не отстанете, а я очень боюсь за форму». Он снова на меня посмотрел. Внимательно так. А я со вздохом призналась. «Она такая красивая, атласная, с тонким кружевом. А вы совсем не умеете обращаться с женской одеждой». Что-то неприятно скрипнуло, и, посмотрев вниз, я с грустью поняла, что моему чулку, зажатому в его пальцах, пришел конец. «Ну вот, я же говорила». Из моей груди вырвался печальный вздох. А мужчина, едва слышно упомянув чертей, опустил голову и прижался лбом к моему колену. Неожиданно и приятно. А волосы какие у него красивые, серебристо-белые, гладкие. Так и тянет прикоснуться и пропустить снежные пряди сквозь пальцы. Именно это я и сделала, с удовольствием погрузив руку в его нестянутую в хвост шевелюру. Сигурд вздрогнул, отшатнулся и, лишив меня второго чулка, поднялся. «Снимай сережки, кольца, все, что на тебе надето, Катарина», – сказал сухо. «Краска на лице есть?» «Нет», – ответила я, вспомнив купание по подвешенным над дверью ведром. «Прекрасно», – кивнул лекарь и отошел к столу, из ящика которого достал острый кинжал, инкрустированный рубинами, и глубокую серебряную чашу. «А нижнее белье можно оставить?» – спросила я, вынимая из ушей сережки. «Нельзя», – не глядя на меня бросил блондин. «А в качестве исключения?» – не унималась я. «Нет». «А...» «Кати, милая, хорошая, говорливая моя, но, пожалуйста, помолчи, а?» – попросил он. «Искренне так. Я даже прониклась. И поэтому, наверное, честно призналась. Не могу помолчать, и не смотрите на меня так укоризненно. Я, когда говорю, мне чуть менее стыдно и страшно, чем на самом деле. Думаете, меня каждый день посторонние мужчины раздевают?» «Не каждый?» – заинтересовался он. «Нет!» – выпалила я шумным вздохом. «Вообще не раздевают!» «А не посторонние?» Посмотрела на него, как на идиота. И невольно отметила, что глаза у него восхитительные. Хоть и зиму напоминают. Если бы не боязнь чар, смотрела бы в них и смотрела. О чем ему и сообщила. Ну, про то, что красивые, а не про то, что смотрела бы. А потом с неожиданной для себя досадой буркнула. «Если бы ваш инкубовский дар действовал, и правда было бы проще». «Не действует?» – скинул бровь Сигурд. Я пожала плечами, избавляя и вторую мочку от скромного украшения. Подойдя ко мне, мужчина поставил на журнальный столик чашу с кинжалом, а сам ушел за дверь, которая вела не в коридор. Помещение за ней было погружено во мрак, и я ничего не смогла рассмотреть. Вернулся Василиск быстро, причем не с пустыми руками, а с большой белой простыней. Протянул ее мне, велев прикрыться, когда разденусь полностью. Обрадовавшись широкому полотнищу, как дорогому подарку, я, пользуясь тем, что лекарь занят рисованием каких-то символов на своих запястьях, быстренько накинула на себя ткань и стянула под ее прикрытием белье. Теперь осталось пережить ритуал. И пойду я, наконец, отсюда вместе с абсолютной защитой. Сальдазар снова развернул меня к себе спиной, поставил посреди начерченного на полу магического круга. На том самом месте, где недавно лежал бело-коричневый ковер. Ступни коснулись холодной поверхности, простыня соскользнула с плеч, а мужские пальцы, стянув с косы ленту, которую я забыла снять, расплели волосы. Мимолетное касание вызвало дрожь, и я зябко поежилась, снова обняв себя за плечи. В ту же секунду ладони лекаря легли поверх моих, чуть погладили дрогнувшие пальцы и вынудили меня опустить руки вниз. «Вот так и стой, Кати». Голос его звучал приглушенно, или мне просто так казалось из-за бешеного стука собственного сердца, эхом отзывавшегося в висках. «Больно не будет, обещаю». «А страшно?» – шепнула неуверенно. «И страшно не будет. Ни сейчас, ни потом. И никто ничего не узнает, как ты и хотела. И не обидит больше, потому что я не позволю». Он говорил, а я слушала, боясь пошевелиться. Стыдно уже не было, а вот страшно все-таки было, хоть он и убеждал в обратном. Тихие слова, мягкий успокаивающий тон, стук металла по металлу. А потом Сигурд начал чертить пальцем на моей коже какие-то знаки. И когда закончил со спиной, принялся наносить рисунки на плечи, руки, грудь и ниже. Опустив взгляд, я поняла, что влажная краска – кровь, а узоры, постепенно покрывающие мое тело – символы защиты. Мужчина избегал моего взгляда, словно не желал продлевать эффект своего дара. Или поверил в иммунитет и решил, что это ни к чему. А я стояла, едва дыша, слушала удары собственного сердца, вздрагивала от его прикосновений и мысленно уговаривала себя не рухнуть позорно в обморок в самый разгар проводимого таинства. Не рухнула. Никогда он закончил расписывать мое тело, никогда начал читать заклинания, никогда вспыхнул контур магического круга, замкнувшись вокруг меня призрачной стеной, никогда кровавый орнамент засветился алым, а потом словно отделился от кожи, меняя цвет на ярко-голубой, цвет защиты. И вся эта магическая вязь, выстроившись в непонятном порядке, снова оплела мое тело. Кожу обдала морозным холодом, заколола, словно в нее впились ледяные иголочки, а в следующий миг все прекратилось. Контур круга погас, На плечи мне опустилась знакомая простыня, в которую меня бережно закутали, после чего шепнули на ухо. «Вот теперь я спокоен». «А я что-то не очень», — призналась честно. «Почему?» — заметно напрягся лекарь. «Ноги замерзли, и чешется все», — пробормотала хмурясь. «Ой, а может, у меня на вас аллергия?» «Аллергия?» «Да, точно. Поэтому ваш дар и перестал действовать», — воскликнула я, озаренная гениальной догадкой. «Сейчас не действует?» — по-прежнему, стоя за моей спиной, глухо спросил блондин. «Нет», — уверенно заявила я. В следующий момент меня развернули, приподняли и поцеловали. На этот раз не в висок и даже не в щечку. Его губы завладели моими приоткрытыми в удивлении устами, и реальность поплыла перед затуманившимся взором. Ресницы, дрогнув, опустились, и я попала в плен удивительных ощущений, непривычных, волшебных, навеянных личарами. Как знать? Очнулась я от нахлынувшей эйфории, лишь когда мужчина, тяжело дыша, отстранился. Пару раз моргнула, с удивлением обнаружив, что впиваюсь пальцами в его плечи, в то время как простыня валяется у наших ног. Смутившись собственной наготы и реакцией на выходку Сигурда, я поспешно подняла упавшее полотно, завернулась в него по самый подбородок и, неуверенно взглянув на блондина, упрямо пробормотала. «Все равно не действует». После чего прям так и пошла к выходу, напрочь забыв про полюбившуюся форму. Но вместо двери шагнула в открытый для меня портал, за которым оказалась моя комната. Мерцающее зеркало перехода растворилось, и я, осмотревшись, пробормотала. «Уже и точные координаты выяснил, значит». А потом, проведя подушечкой пальца по расплывшимся в глупой улыбке губам, шепнула. «Чертов Василиск!» Элис. Пары закончились все тем же набатом, от которого звенело в ушах. Но на этот раз я была ему даже рада, потому что наконец смогла отправиться в библиотеку за учебниками, а заодно и за информацией о гигантских полозах, обитающих в наших лесах, ну и за рецептом зелий из кактусов тоже. Возникла, конечно, мысль проконсультироваться по змеиному вопросу с голубоглазым выпускником, несколько часов игравшим роль нашего преподавателя, но, заметив, как облепили с Веры девчонки из группы, я решила никого не отвлекать, а по-тихому смыться, пока на меня очередное пакостное заклинание не нацепили, сочтя за конкурентку. Или, рассудив, что билетов мне досталось два, не начали строить из себя преданных подруг в надежде заполучить один из них. Нет уж, к лешим под корягу такую дружбу. Вообще-то я устала. Слишком мало спала. Да и инциденты с Полозом и с Ширанами не прошли бесследно. Но прежде чем возвращаться в комнату, все равно надо было забрать книги, которые по распоряжению ректора для меня должны были подобрать, и три комплекта формы. Именно с нее я начала свой забег по хозотделам, расположенным в подвале главного здания. Помимо складских помещений, там еще находилась и общая прачечная, гладильная и швейная мастерская. Но они меня пока не интересовали. К счастью, проблемы с размерами и с получением формы не возникли. Внимательно изучив подписанный Каминский свиток, кикиморы очень шустро подобрали мне два повседневных костюма темно-зеленого цвета с черной отделкой и один парадный с белым кружевом. Из чего я сделала вывод, что некоторые знахарки-зеливары на учебу ходили как на праздник. Ну или сегодня был какой-то особый день, о котором я ни сном, ни духом не ведала, раз все они так вырядились. Поднимаясь по лестнице в библиотеку, я начала жалеть, что не отнесла вещи в башню, потому что они хоть и не обладали большим весом, но таскаться со стопкой нарядов, закованных в полупрозрачную пленку, скрепленную бытовой магией, было неудобно. А я, как упоминала ранее, устала. «Давай понесу». Мой груз легко подхватили ловкие мужские пальцы с металлического оттенка ногтями. «Ты как, Страхова?» «Нормально». Буркнула я втайне, радуясь внезапной помощи. Отошла от змеиной любви. В своей ироничной манере поинтересовался моим самочувствием Свер. «От ширанской нежности – да», – вздохнула я, думая о том, что подниматься налегке мне нравится гораздо больше, чем навьюченный как мул. А еще ведь учебники обратно тащить. «И как я все это донесу?» – спрашивается. Сумку с секретом не взяла. Да лучше бы голову дома забыла. Она все равно туго соображает без ободряющей настойки, которую обязательно надо будет приготовить и выпить перед свиданием с Полозом. А от чего не отошла тогда? Парень шел рядом и без особых затруднений нес мою форму, перекинув все три комплекта за спину и придерживая их одним пальцем за сложенные вместе вешалки. От первого знакомства с группой или от Арис в целом? Как ориентируешься тут? Затруднений нет? С чего вдруг такая забота? Скосив на него взгляд, насторожилась я. А то кто этих старшекурсников знает? Может, решил билеты, отданные в мимолетном приступе угрызений совести, обратно забрать? Вдруг он мне свои пожертвовал, а не лишние, и теперь не знает, как попросить их вернуть? Впрочем, неважно. Я уже собралась на маскарад, так что пусть хоть как просит, не отдам. Да, обратил внимание, что ты держишься от студентов особняком. Обычно девочки сразу вливаются в коллектив, пытаясь произвести впечатление на лидеров группы. Я произвела. Пожал плечами, поправляя очки. Капли тоже надо не забыть найти и использовать по назначению, иначе переносица заболит от этого украшения. А если нет, то еще не вечер. Что-то задумала? Голубой глаз брюнета прищурился, а смешливые губы изогнулись в понимающей улыбке. «Ничего криминального», – заверила его я, внезапно вспомнив, как мило он общался со знахарками. «Еще предупредит этих пакостниц. А оно мне надо?» «Хотя они так и ждут расплаты. Не идиотки же понимают, что любое действие влечет за собой противодействие». «А подробней?» – вкрадчиво мурлыкнул мой спутник. «С какой целью интересуешься?» Мило улыбнулась ему я и ресницами еще похлопала, мол, я сама невинность, но палец в рот лучше не клади. «Любопытно», — ответил он вроде как даже искренне. «Любопытство сгубило кошку», — со вздохом отозвалась я, входя в просторный зал, освещенный магическими факелами библиотеки. «Думаешь, и Змеелова сгубит, если будешь слишком усердствовать?» «Я не Змеелов». «Ах да, Змеевед», — покачала головой я. «Заклинатель!» – рявкнул брюнет, вызвав на моем лице неприязненную гримасу. Библиотекарь, на носу которой красовались почти такие же очки, как у меня, нехотя оторвалась от книги с изображением страстно целующейся парочки на обложке, укоризненно посмотрела на нас, будто мы ее не от чтения, а от этого самого поцелуя отвлекаем. Затем перевела взгляд на свиток с подписью ректора, снова уставилась на нас, а потом, так ничего толком и не сказав, поднялась с кресла и скрылась за дверью, расположенной за стойкой. «Слушай, Свер», — сказала я примирительно, видя, как хмурится старшекурсник, неверно истолковавший мою мимику. «Меня один заклинатель, друид, некий Алан Джодок, довел до нервного тика своим преследованием. Не знаешь такого?» Парень, чуть помедлив, отрицательно мотнул головой, отчего его косая челка чуть колыхнулась, но второй глаз не открыла. «Так вот, не принимай мою кислую мину на свой счет, это реакция на печально знакомое слово, а не на тебя». И, не дожидаясь его ответа, сменила тему. «Кстати, господин преподаватель, есть вопрос. Про Полоза из Светлого леса. Кто, как не ты, должен все знать о змеях?» Польстила ему я. «Какой Полоз?» заинтересовался старшекурсник, перекинув мою форму с одного плеча на другое. «Большой, черный, говорящий», – перечислила я его приметы. Очень хотелось добавить голубоглазый, но, бросив взгляд на цвет глаз брюнета, я смолчала. «Нечисть или оборотень?» – сказал этот знаток то, в чем я и без него не сомневалась. «А подробней?» – спросила, поймав себя на мысли, что мы с Свером поменялись местами. «С какой целью интересуешься?» Просек момент и он, повторив мою недавнюю фразу. Улыбка этого гада была такой довольной, что очень захотелось его чем-нибудь стукнуть. Например, фолиантом каким-нибудь, или лучше стулом. А еще лучше заклинанием молнии, чтобы волосы встали дыбом, а я, наконец, увидела его второй глаз. Да, уставшая, невыспавшаяся ведьма – страшный зверь. «Учебники!» Оборвала поток моих кровожадных фантазий библиотекарь, с громким хлопком опустив на стойку стопку заметно потертых книг. «Новых нет!» сказала женщина, заметив мой придирчивый взгляд. «Раньше надо бы на занятия являться, а не через месяц после начала», пробурчала она и, усевшись обратно в кресло, вернулась к чтению любовного романа. Свер. Я поспешно входила в образ маленькой хрупкой девушки, которой позарез нужны сильное мужское плечо и не менее сильные руки, способные дотащить кучу тяжелых книг до общежития. «А ты бы мог...» «На бал маскарад идешь со мной. И так и быть, я доставлю все твои вещи, куда скажешь». Поняв меня с полуслова, выдвинул свое условие старшекурсник. «Так я и знала», — воскликнула я и тут же сбавила громкость, поймав неукоризненный, а угрожающий взгляд библиотекарши. «Так и знала, что ты хочешь отобрать свои билеты», — сказала шепотом, отчего брюнет, как раз примерявшийся к внушительной стопке, дернулся и свалил почти все книги на пол. Грохот получился покруче моего недавнего вопля. Студенты в читальном зале подняли головы, кто-то даже довольно едко возмутился. «Вон, пошли!» – зашипела на нас библиотекарша. Глаза за стеклами очков вспыхнули зеленым. А в следующий момент все книги, взмыв вверх, гуськом полетели к призывно открывшейся двери. Мы, не будь дураками, направились следом. Кто ж в своем уме старую ведьму-то злит? Ну а в коридоре ситуация повторилась. Учебники, лишившись чар левитации, рухнули на пол, а мы со Свером уставились друг на друга. «Ну ты даешь, Страхова», – присвистнул он. «Это ж надо так людям не доверять». «Хочешь сказать, просто решил догнать новенькую студентку, чтобы помочь ей исправиться о самочувствии?» «Исключительно по доброте душевной», – я скрестила на груди руки. «Представь себе, да!» Встав в ту же позу, заявил Свер. Я же, пряча довольную улыбочку, сказала. «Ну тогда чего стоишь? Помогай. До моей общаги отсюда прилично топать». И начала активно собирать книги в небольшие стопки, которые вручала парню, положившему мою форму на подоконник. Когда пойманный на неосторожном слове брюнет был полностью нагружен, я взяла комплекты одежды, закинула их, по примеру, спутника за спину и, придерживая, как он недавно, указательным пальцем вешалки, пошла вниз по лестнице, поманив его за собой. «Идем, идем, Змеелов, с бабушкой тебя познакомлю. Нам обеим проползай, расскажешь за чашечкой морса из глюкка-клюквы. После него все рассказывают», – загадочно улыбаясь, проговорила я. «Пугаешь, ведьма». То ли прошипел, то ли пропыхтел старшекурсник. «Предупреждаю». Немного притормозив, я принялась дожидаться, когда он со мной поравняется, а едва парень шагнул на ступеньку ниже, остановила его словами. «Погоди-ка, у тебя тут что-то на волосах». И, пользуясь тем, что его руки заняты моими книгами, сдвинула в сторону длинную челку. Губы молодого человека дрогнули, расплываясь в пакостной улыбке. «Страхова, кому как не тебе помнить пословицу про кошку, которую сгубило любопытство?» Ласково проговорил он, гипнотизируя меня разноцветными глазами. Голубым, будто осколок полупрозрачного льда, и черным точно сама бездна. Глядя в это жуткое око, я медленно, но верно осознавала, что не могу пошевелиться. «Дышать – да, смотреть, моргать – тоже», а вот сдвинуться с места, увы. И как сие понимать? Особый магический дар у брюнета? Или артефакт, вживленный в радужку? И что обычно делают с непослушными кошками, то есть ведьмами? Придвинувшись ближе, шепнул Свер, обжигая дыхание мое ухо. То самое, к которому был неравнодушен черный змей. И я опять поймала себя на невольной ассоциации, побудившая меня заглянуть под мужскую челку. На вопрос парня, естественно, не ответила, ибо говорить не могла так же, как и двигаться. А он, продолжая издеваться, снова сказал, едва уловимо касаясь губами ушной раковины. «Ты раскрыла мою страшную тайну, Элис. И теперь, как порядочная ведьма, ты просто обязана пойти со мной на бал». И дунул, отчего я вздрогнула с запозданием, понимая, что чары спали, и застыла, изображая статую, вовсе не из-за них. Тихий смех Свера показался мне обидным. «Не пойду», — заявила упрямо. «Эль, не вредничай», — дружелюбно проговорил парень, отодвигаясь от меня вместе с книжной стопкой. «Тебе же в моей компании проще будет». «У меня уже есть компания». Я стояла на своем. «Парень? Девушка?» «Бабуш... соседка по комнате». «Тем лучше». Снова заулыбался разноглазый маг, челка которого благополучно вернулась на место, прикрыв колдовское око. «Буду в малиннике, значит. Пойдем втроем». «А если моя спутница страшна, как Рыбрари?» «Значит, у нашей пары появится зубастый телохранитель». Все тем же ироничным тоном отозвался брюнет. Меня же начала напрягать его настойчивость. Особенно в свете объявленного вознаграждения за мою доставку к Редгруверу. Студенты народ небогатый, вдруг этот конкретный решил подзаработать перед сдачей диплома. «А...» «Страхова, расслабься уже», — сказал Свер, будто прочел мои мысли, а может и мимику, которая у меня более чем выразительная. «Меня ректор просил за тобой присмотреть». Огорошил он, разрушая иллюзию внезапной симпатии к новенькой студентке. И тут же добавил. «Не спорю, мне это поручение пришлось по вкусу. Ты забавная. Но припираться с тобой на лестнице, держа кучу не самых легких учебников, я устал. Говори, где тебя поселили, да пошли. У меня вечером важное дело. Надо подготовиться». «Угу», кивнула я, немного расслабившись. «Если Еже Вацлавич его ко мне приставил, значит, можно доверять. Но сначала все же стоит уточнить у ежика, а действительно ли он давал этому скользкому типу такое поручение? И с этим заданием никто не справится лучше моей обожаемой бабушки».